являлась также милостивым подарком Бога и к тому же постоянно пополнялась и питалась только доходами, его хозяйство приносило ему большую прибыль. Он, однако, в него совершенно не вмешивался, заботясь исключительно о подкреплении своего огромного тела едой, своего мужского достоинства охотой в болотах, своего ума книгами и отдав все остальное на руки управляющего, в чьи отчеты, когда тот почтительно заставлял его их проверить, он лишь равнодушно заглядывая говорил: «Ладно, ладно, мой старый Монткау, все хорошо. Я знаю, ты любишь меня и делаешь свое дело в меру своего умения, а этого уже вполне достаточно, ибо умение твое велико. Верны ли сведения о пшенице и о мекине?» «Конечно, верно, я уже вижу. Я убежден, что ты надежен, как золото, и предан мне душою и телом. Да и может ли быть иначе? Иначе быть не может. По самой природе твоей, ибо тебе было бы омерзительно меня обмануть. Из любви ко мне ты заботишься о моих делах, как о своих собственных, и я доверяюсь тебе, зная твою любовь и понимая, что ты не станешь вредить самому себе нерадивостью или каким-либо худшим пороком. Кроме того, это увидел бы сокрытый, и позднее тебе достались бы только муки. Твой отчет верен, возьми его. Я благодарю тебя от души, у тебя нет уже ни жены, ни детей. Ради кого же ты станешь причинять мне убытки? Ради себя самого? Но ведь ты не вполне здоров. Правда, тело твое сильно и волосато, но внутри оно червоточинкой. Недаром ты часто желтеешь, и у тебя увеличиваются мешки под глазами. Едва ли тебе придется сильно состариться. Так зачем же тебе подавлять свою любовь ко мне и меня надувать? Вообще-то я от души желаю, чтобы ты состарился у меня на службе, ибо не знаю, кому же еще я смогу довериться так, как тебе. Доволен ли твоим самочувствием лекарь Хун Ануб? Дает ли он тебе надлежащее коренье и травы? Я в этом решительно ничего не смыслю. Я здоров, хотя и не так волосат, как ты. Если он не сможет тебе помочь, и тебе станет хуже, мы пошлем за лекарем в храм. Ибо хотя ты принадлежишь к сословию слуг, и вообще-то тебя полагалось бы пользовать краснопузому, ты мне достаточно дорог, чтобы я пригласил к тебе ученого-врача из книгохранилища, если этого потребует твое тело. Не благодари меня, друг мой. Я сделаю это ради твоей любви и потому, что твои счета столь явно верны. Забери же их и впредь делай все в точности так же, как и доселе». Вот что говорил в таких случаях Потифар управляющему. Ведь сам он не брался ни за какие дела, по барственной своей нежности, по ложности своего положения, заставлявшей его бояться практической жизни, а также из-за своей уверенности в том, что другие полны заботливой любви к нему, священному великану. Что тут он был прав, что управляющий действительно служил ему верой и правдой, непрестанно умножая его богатство своей рачительностью и бескорыстнейшей добросовестностью, это дело другое. Но если бы все было иначе, и самовластный домоправитель, наоборот, обирал его и довел его и всю семью до нищеты, тогда Потифару пришлось бы пенять на самого себя, и его никак нельзя было бы упрекнуть в ленивой доверчивости. Слишком уж полагался Потифар на бережную и умиленную преданность, которую все должны были выказывать такой священной и нежной особе, как царедворец Солнце. От этой оценки мы не можем удержаться уже и сейчас. Итак, он не брался ни за какие дела, а только и знал, что ел и пил. Зато у Монткау было тем больше забот, что его собственные дела шли попутно и даже сплетались с делами его повелителя. Ибо то, что он получал в качестве платы за свою службу зерно, хлеб, пиво, гусей, холсты и кожу, он один, разумеется, не мог съесть или потребить, и должен был доставлять все это на рынок и обменивать на прочные ценности, умножая тем самым свое состояние. То же самое, только в большем объеме, происходило и с хозяйским добром. как собственного производства, так и прибывавшим извне.